Глава 14. Я поразмыслил над словами Виталика и решил, что в них что-то есть. Умение Гарри Бордена убивать, пусть он и развил его практически до совершенства, отнюдь не было уникальным. Магистр и сам был весьма впечатляющей боевой единицей, и даже Сумкин, в свое время основательно перекопавший мифологию первого игрока, не смог найти там ни одного значительного поражения. Конечно, не стоило исключать вероятность, что большую часть этих мифов сам магистр и придумал. Конечно, все мы были свидетелями проигранной им дуэли, но в целом его послужной список внушал. И мне сложно было представить, что в этом мире нашлось нечто такое, от чего магистр, ставший в нашей небольшой компании символом изворотливости, не смог бы избавиться собственными силами. В то же время астральный воин Бордена был уникальным талантом, позволяющим драться с вычислителями на их собственной территории. Когда-то для этих целей у магистра был специальный конструктор архитекторов по имени Брюс, который и поделился своим талантом с Гарри. Но он пал во время попытки противостоять вторжению враждебной системе цивилизации. С враждебной цивилизацией тогда зарешал физрук, но, во-первых, его способности были нестабильны и могли сработать только в моменте, а, во-вторых, физрук был последним человеком, к которому магистр обратился бы за помощью, даже если бы магистр знал, где он. Мы, например, не знали. Физрук в какой-то момент сломал личный ограничитель и раздвинул собственные пределы возможного до такой степени, что нам, простым людям, их зачастую просто не видно. Из игрока топ-уровня он превратился в персонифицированную стихию и, как и многие стихии, стал непредсказуем и практически неуловим. Он постоянно где-то пропадал и в те редкие моменты, когда возвращался к нам, простым смертным, не любил распространяться о том, где он был и что видел. Судя по тому, что в периоды его отсутствия с ним никак невозможно было связаться принятыми в системе средствами, включая уникальные технологии божественного призыва, и по отсутствию глобальных разрушений, большую часть своих новых приключений физрук находил за пределами нашей Вселенной. У него за пределами нашей Вселенной даже дочь нашлась. Зачали, правда, ее все же здесь. «Если ты решил подремать, то ты выбрал для этого чертовски неподходящий момент», сказал Виталик. «Я думаю, у меня потрясающие запасы ума, и чтобы ими пораскинуть...» Борода этой шутки была длиннее послужного списка Бордена еще в те времена, когда он служил в Ми-6. Однако меня терзают смутные сомнения. Способности астрального воина заточены под борьбу с вычислителями, а здесь вычислителей нет. Но раз мир готов к сопряжению сфер, в нем уже должна была сформироваться инфосфера. Возможно, она сформировалась уже давно. И за неимением вычислителей в ней могла зародиться собственная жизнь. Львы, тигры и медведи. И когда сюда придут вычислители системы, они обнаружат, что место уже занято. Я ничего не знаю про местных парней. Но стоит ли объяснять, какими методами такие проблемы решают в системе?» Я попытался представить возможную драку вычислителей и содрогнулся. В свое время один чокнутый вычислитель чуть ли не уничтожил несколько миров, считая и Землю, и нам стоило немалого труда его забороть. Ну, в смысле им. При окончательном разгроме я уже не присутствовал, хотя и по весьма уважительной причине. Незадолго до финала мне перерезали глотку. «Вполне возможно, что по сравнению с грядущей заварушкой война Элронда покажется нам вознёй нубов в песочнице», продолжил нагнетать Виталик. «И ты полагаешь, что с помощью Бордена магистр хочет эту заварушку предотвратить?» «Магистр – тот еще тип, но одного у него не отнять. Он постоянно выступает за устойчивость системы. И если он увидел здесь опасность, он сделает все, чтобы от нее избавиться». По всему выходило, что над смыслом нашего с Виталиком присутствия в этом мире ставился огромный вопросительный знак. Если магистр считает, что разрулить местную ситуацию под силу только Бордену, от нас здесь столько же пользы, сколько от пары стеклянных молотков. Драться в инфосфере ни один из нас не умел. «Судя по всему, спасательная операция магистру не нужна. За 2 недели мы вряд ли успеем съездить в Москву, найти там магистра и вернуться обратно, чтобы передать весточку Гарри». «Найти магистра будет несложно. Надо будет просто идти по следам хаоса и разрушений». Все равно это слишком сложный способ, чтобы поздороваться со старым знакомым. Разве тебе не хочется посмотреть на Москву этого мира поближе? Познакомиться с Россией этого мира вплотную? Нет. Ты удивительно нелюбопытен. Просто у меня дробовик не чешется, в отличие от... Не напомнишь, почему я терплю тебя все эти годы? Потому что моими устами говорит голос разума. «Мальчики, вы там еще долго?» – поинтересовалась Шикла, подходя поближе. «Нет», – сказал Виталик. «У вас есть способ связаться с нашим миром?» «Не до открытия портала. А у тебя?» «Та же фигня». «Я думал, у демонов есть свои методы». «Только здесь они не работают. Наверное, нам следует вернуться в ближайший город. Меня не особенно радует перспектива провести 2 недели вот здесь». «За вами никто не гонится», — на всякий случай уточнил Виталик. «В городе не возникнет проблем», — Шикла пожала плечами. «Когда имеешь дело с магистром, ни в чем нельзя быть уверенным. Он явно уже много чего тут натворил, так что последствия вполне могли коснуться и окружающих». «Мне нужно немного больше информации», — сказал Виталик. Шикла ткнула пальцем в сторону Катерины. «Единственный преследователь, который приходит мне в голову, — это ее жених. Он очень навязчивый, но я надеюсь, что сейчас у него есть и другие проблемы». «Жених?» – удивился Виталик. Андрей не говорил ни о чем подобном. Но что он мог рассмотреть из своей позиции фактически крепостного? «И кто же этот достойный молодой человек?» «Какой-то английский герцог, но вряд ли мы рискуем встретить его в этой провинции, учитывая обстоятельства». «А можно чуть-чуть подробнее про эти обстоятельства? Я чувствую, что нас ожидает захватывающая история». Магистр терпеливо ждал подвоха. Богатый жизненный опыт убедил его в том, что подвох обязательно будет. Осталось только понять, на какой стадии. Он мерил шагами комнату, по-прежнему 6 и 4, и периодически выглядывал в коридор, чтобы проверить, не подбираются ли к двери умеющие не издавать шума профессиональные убийцы. К умеющим не издавать шума профессиональным убийцам у магистра было особое, почти трепетное отношение. Убийц подсылали к магистру довольно часто. Одно время он даже считал это показателем успеха и расстраивался, если очередная партия где-то задерживалась. Потом, как и многое другое, это ему наскучило. На город опустились сумерки. За стенами монастыря удлинились тени. Казалось бы, самое время для того, чтобы ждать начала неприятностей. Но они все не начинались. Убийц не было, никто не спрыгивал со стен монастыря и не крался вдоль темных, плохо освещенных коридоров. Шикла вернулась с ворохом завернутых в бумагу покупок и не привела за собой толпу возмущенных продавцов. Магистр и брат Виталий вышли в коридор, позволяя женщинам переодеться. А потом все вместе они отправились на конюшню. Магистр ожидал увидеть там каких-нибудь доживающих свои последние дни хромых кляч, но лошади, которых сумел раздобыть брат Виталий, оказались вполне приличными. Конечно, они не были арабскими скакунами, но и не выглядели так, что могут сдохнуть, едва оказавшись за городскими стенами. Юные послушники оседлали скакунов. Брат Виталий помог Катерине забраться в седло. Шикла отчаянно делала вид, что ей тоже нужна помощь. Но брат Виталий не желал прикасаться к демону. А магистр старательно игнорировал эти попытки, направив взор в другую сторону. Так что суккуб взлетела на спину лошади без посторонней помощи. Они выехали в открытые ворота монастыря, и там их тоже не поджидала засада. Из-за последних событий в городе объявили комендантский час, и на прилегающих к монастырю улицах практически никого не было. Разве что мальчишка посыльный тащил чьи-то покупки из бакалейной лавки. Магистр на всякий случай вытащил из инвентаря дезинтегратор и спрятал его под дорожным плащом. «Все будет хорошо», — сказал брат Виталий, от внимания которого это движение не укрылось. «Слишком просто. В жизни так бывает», — философски сказал монах. «Несомненно», — сказал магистр. «Это-то меня и тревожит. Если ты хочешь, чтобы в итоге все было хорошо, в моменте все должно быть сложно и опасно. А если оно просто и легко, это значит, что счастливого финала можно не ждать». Брат Виталий покачал головой. «Наш мир живет по другим законам. Черта с два. Эти законы едины для всей множественной вселенной». «Не ругайся при мне», — попросил брат Виталий. «Ты правда считаешь, что там наверху кто-то есть? Кому не наплевать?» «Рядом с тобой есть кто-то, кому не наплевать». если ты питаешь ко мне хоть каплю уважения, если демоны в принципе на такое способны, то следи за своей речью». «Ладно, постараюсь», — буркнул магистр. Они свернули на улицу, ведущую из города, и тут же встретили патруль. По лицу магистра скользнула тень легкой плотоядной ухмылки, и он несколько раз сжал и разжал пальцы правой руки, готовясь призвать из нее отца всех мечей. «Говорить буду я», — сказал брат Виталий и направился к солдатам, извлекая из-под рясы пачку бумаг. Стражников, считая и офицера, было всего четверо, и магистр прикинул, что он успеет убить троих еще до того, как они схватятся за оружие. Впрочем, даже если никто из его спутников не подсуетится, то у четвертого все равно не будет никаких шансов. Магистр уже приготовился спрыгивать с лошади и разить противников в пируэтах и полувольтах, когда брат Виталий благословил патруль и вернулся к компании, пряча документы обратно под рясу. «Легко и просто», — сказал он. Магистр промолчал. Несмотря на распоряжение градоначальника, ворота, ведущие из города на тракт, были открыты. «Очевидно, что-то случилось с механизмом закрывания, или петли давно не смазывали», — подумал магистр. Выезд был перегорожен импровизированным шлагбаумом, двумя поставленными поперек дороги пустыми телегами, наверняка реквизированными у подвернувшихся под руку невезучих крестьян. Магистр рассудил, что приличный боевой конь не счел бы это препятствием и запросто перемахнул бы через них, чтобы уже через мгновение вместе с всадником раствориться в царящей за воротами темноте, но сомневался, что их нынешние скакуны способны на такие трюки. Всю тяжесть переговоров опять взвалил на себя брат Виталий. На этот раз ему даже не пришлось демонстрировать выправленные им бумаги. Он обменялся парой реплик со старшим караула. Тот отдал приказ, и солдаты стали стягивать телеги с дороги. Магистр услышал топот копыт и обернулся. Со стороны города к ним приближался всадник. Один, одетый во все черное, на черном же скакуне, он выглядел довольно зловеще и несся по пустому, закрытому на комендантский час городу так, словно имел на это полное право. «А вот и подвох», — отметил магистр, «ибо шансы, что в столь поздний час им повстречался спешащий со срочным донесением императорский гонец, были исчезающе малы». «Вперед!» — скомандовал он своим спутником. «Задержите их!» — гаркнул герцог Эссекский, бросая поводья и выхватывая из-за пояса два револьвера. Но было поздно. Шикл с Катериной направили своих лошадей в проезд между телегами. Брат Виталий с магистром последовали за ними. Вырвавшись на оперативный простор, лошади понеслись во весь опор, быстро покинув освещенную факелами зону. Стрелять со спины скачущей галопом лошади по движущимся мишеням в условиях недостаточного освещения сродни цирковому трюку, и попадание в цель можно сравнить с выигрышем в лотерею. Но, видимо, лорд Борден считал себя любимцем фортуны, потому что все равно открыл огонь. Несколько пуль просвистели мимо магистра. А брат Виталий покачнулся в седле, но продолжил путь, не сбавляя темпа. Магистр обернулся. Герцог миновал ворота и теперь тоже превратился в едва различимый во тьме силуэт, по которому фиг попадешь. Из револьвера или дезинтегратора, разумеется, но не из штурмовой винтовки космического десанта. Магистр выхватил из инвентаря дракон-2000 и выстрелил себе за спину, практически не целясь. Рассветший позади цветок взрыва четко высветил силуэт герцога, снова схватившегося за поводья в попытках совладать с непривычной к стрельбе из штурмовых винтовок лошадью. И вторым выстрелом магистр его таки накрыл. В последний момент герцог успел выпрыгнуть из седла, и его отбросило в сторону взрывной волной. Магистр отправил к нему еще два заряда и натянул поводья, заставив свою кобылу остановиться и отпуская группу вперед. Он вслушался в темноту. Спереди до его слуха доносился стук копыт по утоптанному тракту. Сзади... Он услышал шаги и пальнул еще раз. «Никакое оружие с изнанки не поможет тебе справиться со мной», сообщил ему из темноты голос герцога. «Эту теорему еще предстоит доказать», пробормотал магистр, спрыгивая с лошади. Он уже успел избавиться от винтовки. В правой руке у него был отец всех мечей, в левой дезинтегратор. Герцог заткнулся. Теперь он двигался почти бесшумно, пытаясь обойти магистра с фланга и напасть на него с неожиданной стороны. Магистр напряг слух, но ему мешало дыхание, перебирающее рядом с ним копытами лошади. Герцог атаковал слева. Он выпрыгнул из темноты, уже весь зеркальный и неуязвимый, и нарвался на рассекающий удар отца всех мечей. Лезвие разрубило его от плеча до бедра. От такого удара любому приличному человеку стоило бы развалиться на две части и рухнуть на землю, истекая кровью и разбрасывая внутренности. Но герцог приземлился на две ноги. Его тело словно состояло из ртути, и порез затягивался почти с такой же скоростью, как и наносился. «Занятная вещица», — сказал он. «Разве тебе сейчас не положено вручать какие-нибудь ноты протеста и готовить официальные заявления? Все это было сделано еще днем. Люблю, когда человек приводит в порядок все свои дела, прежде чем умереть». Лорд Борден превратил свои руки в острия мечей и бросился на магистра. Тот ушел от него полувольтом, успев взмахнуть мечом. Левая конечность герцога упала на землю. Видимо, толщина лезвия была недостаточна, чтобы противостоять рассечениям. Впрочем, большим успехом это тоже нельзя было назвать, ибо отрубленная конечность превратилась в сверкающую змею и одним рывком вернулась к своему хозяину, питавшись ему в ногу, а герцог отрастил себе новую конечность. «Хороший трюк», — оценил магистр, — «весьма впечатляющий. Главный вопрос заключается в том, сколько раз ты способен его повторить, потому что я так всю ночь могу». «Пытаешься выиграть время для своих друзей?» — поинтересовался лорд Борден. «Россия, вне всякого сомнения, велика, но вам некуда от меня бежать». «Лично я никуда не бегу», — сказал магистр и приглашающе махнул мечом. Лорд Борден не заставил себя долго упрашивать и ринулся в атаку.